Глава 15. Пленника доставили в закрытую тюрьму контрразведки, где для него были созданы комфортные и безопасные условия. На несколько дней его оставили в покое. Начальство контрразведки взяло паузу, чтобы решить, как поступить дальше. «Ну, дорогой Гофман, как нам теперь выбираться из этого дерьма?» – спросил начальник контрразведки у своего первого заместителя. «Это не совсем то, ваше превосходительство». «О, давай-ка только без этого превосходительства!» – отмахнулся начальник и подровнял стопку документов, что он всегда делал, когда был раздражен. «Почему ты думаешь, я тебя взял на это место?» «Потому что я не чистокровный суперколвер», – попытался пошутить заместитель. «Прежде ты умел находить выход из подобных ситуаций. Вот потому я тебя и взял. Из администрации центрального правительства уже прислали извещение о том, что назначено расследование. Там хватает мерзавцев, которые будут стараться сделать карьеру, втоптав нас в грязь». «Сэр, он успел наговорить достаточно материала. Нам есть с чем работать. Еще и с коллегами поделимся, новоприобретенными». «Да в правительстве плевать хотели на то, что мы нашли. Им нужно затеять скандал и наказать кого получится, чтобы записать это себе в актив. А поэтому думай, что мы можем бросить им в качестве защитного аргумента». «Я понял, сэр». «Как ты полагаешь, что сейчас думает Громверт по поводу этого судьи? Уверены они, что все получилось?» «Специалист сказал, что на 90% уверены». «Это который специалист? Канзас, что ли?» «Да, его зовут Верлип». «Он у нас штатник?» «Так точно. Год назад поставлен в штат. До этого считался прикомандированным». «А взяли его откуда?» «Можно вывести досье на монитор», — сказал заместитель, кивнув на компьютерный терминал. «Надо будет, выведу. Откуда его взяли?» «Из военной разведки». «Ах да, вспомнил. Ты документы подавал?» «Я, сэр». «Ну, так что там про Грумверт?» «Они практически уверены в своей удаче». «Но мы с тобой знаем, что 90% – это не так много, правильно?» «Да, у нас принято доводить до 100%. «Поэтому что им остается?» «Они бы попытались его достать. Однако пока он у нас, это невозможно». «Невозможно. Вот и подумай в этом направлении. Как и что мы еще можем выжать из этого судьи?» «Можно переслать его куда-то». «То есть?» «Ну, поскольку у нас его не достать, мы можем организовать его переправку». «Куда, например?» «Возможно, у нас есть экспериментальный центр где-то, ну, скажем, на эталоне». «Так-так, допустим. Собираем группу сопровождения и отправляем. А чтобы Грумверт не промахнулся, сольем Дезу через наши утечки». «Наши утечки», — повторил начальник контрразведки и потер пальцем переносицу. «Еще бы знать, сколько утечек нам еще неизвестно». «Полагаю, теперь можно спросить об этом у внешней разведки. Мы же вроде как помирились, пришли к общему знаменателю». «Думаешь, пойдут навстречу?» «У нас есть, что предложить им взамен. Нам известны некоторые из их сотрудников, которые протекают. Вот и обменяемся». «Хорошо. Но этим пусть занимается наш отдел внутренней безопасности. У тебя и своей работы полно». «Так точно, сэр». «Хорошо. Значит, предварительно отправляем на эталон под легендой... Так, какая может быть легенда?» На эталоне есть аппаратура, которая может починить испортившегося языка. Это легенда или там действительно есть что-то подобное? Там планировалось сделать что-то подобное, сэр. Но потом изменилась финансовая политика, и строительство исследовательского центра заморозилось. Но по документам все оформлено, так что выглядеть будет солидно. Отлично. Значит, легенда правдоподобная. Допустим, нам все удалось. Их диверсанты перехватили конвой и зачистили судью. Как мы можем это использовать? Можешь пока не отвечать. Иди и дорабатывай вопрос. Заодно набросай примерный состав нашей конвойной группы. Понял, сэр. Ну, раз понял, тогда свободен.